С одной стороны, мне безразлична его жизнь, но с другой, он принадлежит семье Гести, что помогла нам, когда мы только прибыли в город. Именно она стала надежным источником информации и погрузила нас в местный быт. Да и в целом Гестия приятно, если уж на то пошло. Хаем, задумчиво промычал я, может, ему стоит найти группу, так шанс пострадать будет меньше. Ну, обычно группы состоят из членов только одной семьи, и я не думаю, что его возьмут, ведь он все еще первый уровень. Да и опасно это, никогда не знаешь, какие люди в группе, пробормотала она, а спустя пару секунд ее будто озарила потрясающая идея, и Гестия посмотрела на меня, может, вы с Морганой возьмете его в группу, он будет обузой, просто чтобы за ним кто-то присматривал. Я потер виски, а Моргана нахмурилась. Мы тоже первый уровень, леди Гестия. Вопрос не в том, что он будет обузой, а в эффективности. Я привык действовать в одиночку. Пожалуйста, мне больше ни к кому обратиться. Сложив ладони перед собой, попросила Гестия, на что я устало вздохнул. Только на первое время, и в таком случае наш долг перед вами будет погашен. Что угодно, большое спасибо. Радостно вскликнула она и повернулась к Тие. У тебя такие хорошие дети, Тиамат. А-а-а, пропела Тия и улыбнулась. А еще Гестия очень нравится Тие, ведь, по сути, является богиней семьи. Посмотрим, что из этого выйдет, и что из себя представляет этот мальчик. Вы же не против, если мы присоединимся к беседе? Послышался женский голос, и мы повернули голову, чтобы узнать, кто это. Перед нами появились три богини, одетые в вечерние платья. Первая – высокая женщина с красными волнистыми волосами и алыми глазами, но один из них был закрыт повязкой. Второй была та, чей голос мы услышали, и имела красные волосы, на тон светлее, чем у первой, такого же цвета красные глаза. А вот последняя с серебряными длинными волосами и фиолетовыми глазами, именно ее взгляд я ощущал из Вавилонской башни, и сейчас она смотрела на меня как на добычу, что Моргана не восприняла хорошо. Советую убрать этот взгляд, богиня похоти. Этот мужчина занят. Встав передо мной, сказала она. О, она раскусила тебя, Фрея. По-мальчишески засмеялась вторая богиня. Не вижу проблемы, Лаки. Это нормально защищать своего мужчину, ответила та и посмотрела на Моргану. Но каждый мужчина так или иначе будет очарован мной, маленькая фея, даже он. При упоминании расы Морганы, три богини удивленно уставились на королеву фей, а я просто хотел уйти. Фея, давно их не видела, очень давно, сказала последняя богиня. Как забавно, ухмыльнулась Моргана, если ваши слова правдивы, то у этих мужчин определенно был дурной вкус. Как-никак вы довольно посре. Успокойся, пожалуйста. Сейчас не до этого, перебив и положив руку на плечо Морганы, сказал я, Романи Архиман, капитан семьи Тиамат, и Моргана Лефей, также член семьи Тиамат, богини жизни и начала. А вы, леди, Гестия, не представишь нас, проигнорировав Моргану, но точно запомнив ее слова, обратилась Фрея. Угу, кивнула Гестия и представила их в порядке, в котором я рассматривал. Это Гефест, моя лучшая подруга и богиня кузницы. Это Плоскодонка, Лаки, богиня обмана, а это Фрея, богиня красоты. Я поднял бровь. Лаки и Гефест женщины в этом мире? Довольно интересно. Хотя, нет, не интересно. Слишком много подобных прецедентов в Насуверсе, так что ничего нового. Кого ты назвала Плоскодонкой, коротышка? Возмутилась Лаки и ударилась лбами с Гестией. Тебя, стиральная доска, заявила Гестия. Они неплохо ладят, не так ли? Прикрыв рот рукой, посмеялась Фрея. И так каждый раз, покачала головой Гефест. В любом случае, рада знакомству, Тиамат. А-а-а-а, пропела Тия и пожала ей руку. А слухи были верны, ты действительно милая, сказала Лакей, перестав бодаться с Гестией, подошла поближе к Тие. Эй, она моя подруга, а не твоя. Собственнически обняла зверя два Гестия и показала язык Лаки. Тиамат вроде не против, насмешливо улыбнулась Лаки, указывая на радостную Тию, а затем повернулась ко мне. Романи, верно, я слышала от моих детей про вашу выходку. Так как я сомневаюсь, что Тиамат в курсе дел, не расскажешь, почему Моргана решила привлечь их внимание. О, она тоже чует подвох, а, ну, жаль ее. Прошу прощения, леди Лаки, но это внутренние дела семьи. Спокойно сказал я, не давая ей шанса продолжить допрос. Ну, я попыталась. Пожала плечами Лаки. Какие у тебя интересные отношения с Тиамат, Романи, вдруг заговорила Фрея, будто бы не она управляет семьей, а ты. Я бы даже назвала вас парой. Как только последнее слово вылетело из ее рта, богини посмотрели на меня и Тию, чтобы увидеть реакцию, но мое выражение моего лица никак не изменилось. Насколько я знаю, с этим нет никаких проблем, спокойно сказал я, на что Гестия покраснела, Гефест скривилась, Лаки засмеялась, Моргана ухмыльнулась, а Тия ласково обняла меня сбоку. Фрия же не показала видимой реакции, или все же есть? Нет, это обычное дело, добродушно ответила Фрия, но я чувствовал некоторую зависть, исходящую от нее, вижу, что произвела на вас не лучшее первое впечатление, и надеюсь, смогу развеять его в будущем. А сейчас, прошу меня простить. И на этом она покинула группу, сопровождаемая нашими взглядами. Из всех реакций на это у Морганы была самая довольная, я бы сказал. Я тоже, пожалуй, пойду. Мне пора возвращаться к работе. До встречи, сказала Гефест и направилась к выходу. Подожди меня, Гефест, крикнула Гестия, а затем, быстро попрощавшись с нами, последовала за ней. Я пришла сюда только ради коротышки, пожала плечами Лаки, так что, до скорого. И вот, спустя короткое время, мы снова остались одни. Тия вернулась к еде, Моргана, к вину, а я начал обдумывать то, что произошло сегодня вечером. Полагаю, все вышло довольно неплохо, парочка новых знакомств и все такое. Однако, мне остается надеяться, что Моргана не решит разобраться с Фрией. Королева фей не славится своей сдержанностью и вряд ли прибегнет к силе. Но вот спровоцировать парочкой едких комментариев, вполне себе может. Ну, поживем, увидим, как говорится. Ага-ага, минус 0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 121, Арария. Примерно за полдень мы в полном составе вышли в город поесть и немного прогуляться, что стало для нас новой рутиной. Солнце висело высоко в небе без единого облачка, а улицы были более шумными, чем обычно. Как мне удалось подслушать, это из-за какого-то события под названием «Монстрофилия», организованном семьей Ганишей, проходимым в данный момент в Колизее, что по архитектуре, что по предназначению совпадал с римским аналогом. Правда, вместо гладиаторов, во время события выступали пойманные монстры из подземелья и авантюристы. Прошло два дня с момента банкета, и выдались они относительно спокойными, если не учитывать повышенного к нашей семье внимания. В особенности это касалось Морганы, которая вела себя не особо сдержанно, что вполне в ее стиле. За это время я успел один раз спуститься в подземелье с ребенком, то есть, членом семьи, Гести, и могу сказать, что он довольно обычный, хотя, нет, наивный, неопытный, добрый и с огромными амбициями. Признаки либо главного героя, либо пушечного мяса, я бы сказал. В какой-то момент со стороны Колизея послышались крики ужаса и паники большого количества людей. На это я поднял бровь, Моргана заинтересовалась, а те начала беспокоиться, и каждый из нас повернул свои головы туда, откуда исходил звук. «Нам стоит посмотреть», — спросил я, и мои спутники согласно кивнули. Выбрав относительно проходимый маршрут, мы практически добрались до самого Колизея, где авантюристы разбирались с монстрами, которых можно найти максимум на седьмом этаже подземелья, среди торговых палаток и кучи людей. Я смог узнать парочку из присутствующих, которыми были Лаки, Айс Валенштайн, девушка, что заинтересовала Моргану, и администраторы гильдии, в том числе и Эйна. К моменту, когда прибыла наша группа, последний монстр был повержен, и я решил подойти к Эйне, чтобы узнать подробности. Моргана и те же последовали за мной. «Полагаю, добрый день, мисс Стул», — сказал я, как только приблизился к ней. «Сейчас не до шуток, мистер Архиман», — сурово ответила Эйна. «Монстры сбежали из Колизея, и сейчас требуется любая помощь. Разве это не проблема Бога, что организовал событие?» — усмехнулась Моргана, высказав, по сути, и мои мысли. «Семья Ганиши уже задействовала своих людей, а сам лорд Ганиша позже официально принесет свои извинения и выплатит компенсацию», профессионально сказала Эйна, проигнорировав намек Морганы. «Но мы все еще не можем найти серебряную гриву, что сбежал в город. Это монстр с 11 этажа, и он очень опасен. Сбежал, я поднял бровь. То есть он не нападал, как остальные монстры. О, так ты тоже считаешь это странным, Романи?» Подключилась Лаки, что подошла вместе с Айс. «Монстры нападают на любого обитателя поверхности, как только его увидят, и это поведение, мягко говоря, вызывает вопросы. Задумчиво ответил я. «А-а-а-а», обеспокоенно пропела Тия. «Несколько раненых, но жертв нет», сказала Лаки, на что получила короткий кивок Ти. «Пойду поднимать свою семью, может быть, какой-то из монстров все еще бегает по округе. Вам же советую отправиться в безопасное место. Хотя, учитывая то, что я слышала от Финна, вы тоже странные». И на этом она ушла, а Айс отправилась за ней. «Я же посмотрел на членов своей группы. Что будем делать?» – спросил я. «Не думаю, что сейчас нам удастся нормально поесть. Пойдем взглянем на этого монстра», – сказала Моргана, а Тия поддержала. «Хотя бы что-то интересное за последние дни. Как хотите», – пожал плечами я и, просканировав город, нашел монстра. «Есть, он довольно близко». Мы отошли от Колизея и вошли в безлюдный переулок, после чего под нами загорелся магический круг, что перенес нас прямо на место. Он высадил нашу группу на крыше одного из зданий, и, как только мы прибыли, то сразу же услышали грохот и звуки битвы, что проходило внизу. Она шла между белым и так называемой серебряной гривой, огромным монстром-обезьяной с серебряным мехом, на руках которого висели разорванные кандалы и длинные цепи. В десятке метров от них за всем наблюдала Гестия, что держала кулаки и с неспокойным выражением лица смотрела на Белла. Монстр размахивал цепями, разрушая улицу и пытаясь попасть по мальчику, пока Белл уворачивался и пытался сблизиться с противником. В его руке, вместо обычного короткого меча, которым он орудовал в подземелье, был удлиненный кинжал из черного металла, и от него веяло малой божественностью. Битва выходила именно такой, какой и должна быть, когда первый уровень сражался с монстром, более сильным, чем он сам, в одиночку. То есть, одно единственное попадание монстра вполне могло закончить жизнь мальчика. Однако монстр вел себя странно. Он не бросался в ближний бой, используя свою силу и размер, но по какой-то причине ограничивался цепями. А Гестия, что находилась довольно близко, почему-то никак не интересовала его. То есть, все внимание сосредоточилось исключительно на мальчике. «Как интересно», — сказала Моргана, пока Тия беспокоилась за Белла и Гестию. «Действительно», — кивнул я, — «вокруг ни единого авантюриста, даже учитывая звуки битвы, и мальчик двигается намного быстрее, чем был только вчера. О, то есть, он стал сильнее всего за день? Думаешь, у него какой-то особенный навык или магия?» Я задумался. «В этом мире навыки и магия имеют свои особенности. Навык – врожденный дар, который можно обнаружить при получении фолны, и он не зависит от уровня, всегда подкрепляя своего владельца. И никто не знает, от чего зависит его появление, хотя навыки определенно ценятся. Магия же может быть и приобретенной, и врожденной, к тому же, имеет ограничения по типу ДНД, когда присутствуют слоты для магии, а для изучения новой потребуется развитие базовых характеристик, таких как сила, ловкость и т.д. Помимо этого нужно произнести арию для его активации. Это отличается от магии, основанной на воображении, как в DXD, или на исследованиях, как в Насуверсе. Магия просто есть и все. У Белла нет магии, иначе он бы использовал ее в подземелье, а вот навык – вполне. И, как понимаю, он повышает скорость роста характеристик, от чего можно сделать вывод, что мальчик главный герой, ибо слишком много роялей в кустах. И пока в моей голове велись размышления, Тия внезапно спрыгнула с крыши и закрыла собой монстра, расставив руки и встав перед Беллом. «Че что?» — крикнул он, не зная, что делать. «Тиамат!» — ошеломленно воскликнула Гестия. «Отойди, это же опасно!» Тия не двинулась, защищая монстра, который проигнорировал Тию и собрался броситься на Белла, что стоял за ней. И даже если он никак не мог навредить ей в принципе, Тию бы задело, а значит, мне нужно было вмешаться. В мгновение ока я оказался около Ти, а под монстром загорелся магический круг, из которого вырвались золотые цепи, скрутившие его и превратившие в подобие мумии. Моргана же осталась на крыше, будто бы чего-то ожидая. «Мистер Архиман», увидев меня, удивился Беллу. «Романи», в том же тоне добавила Гестия, смотря на закованного в цепи монстра. «Что? Как? Я же ничего не сказал», и коротко кивнул Тие, на что она благодарно улыбнулась и медленно и ласково прикоснулась к лбу монстра. А затем произошло неожиданное. Красный свет в глазах монстра медленно гас с каждым движением руки Тии, а когда он полностью исчез, я почувствовал, как внутри него странным образом начала формироваться полноценная душа. Это было очень неожиданно и определенно привлекало внимание высунувшихся жителей окружающих зданий, но я позволил Тии закончить. «Что она делает?» – неспокойным тоном просила Гестия. «Нам же нельзя пользоваться Арканумом». Вдали я почувствовал, как вспыхнула Манаморган и по какой-то неведомой мне причине, но не стал обращать на это слишком много внимания. Как-никак то, что происходило сейчас, было намного важнее и завораживающе. Через несколько секунд душа была полностью сформирована, и теперь монстр стал самостоятельно ласкаться о руку Ти под взглядами застывших от неверия присутствующих. Он был похож на большого ребенка, что искренне радовался вниманию своей матери, и выглядело это скорее миловидно, нежели опасно. Я же закрыл глаза и сделал глубокий вздох, ведь понимал, к чему приведет это единственное событие. В этом мире принято думать, что монстры – враги поверхности, представляющие собой лишь источник дохода и ступеньку в получении силы. Это основа и смысл существования этого города, Вавилонской башни и подземелья. А то, что сделала Тия? «Ты в порядке, коротышка?» – услышал я голос Лаки в стороне. «Почему здесь так тихо? Что произошло?» Я цокнул языком и, создав чашку кофе, осушил ее залпом. «Полагаю, будет много разговоров. Очень много. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 122. Арария. Вечером того же дня, всю нашу семью вызвал к себе Уран, бог, глава гильдии, а также, по сути, правитель Арария. И сейчас мы находились в комнате молитв, расположенной под гильдией и являющейся его обителью. А еще, помимо полного состава нашей семьи, с нами был и монстр, что спал на руках Ти, а его размеры не превышали домашнюю кошку. Место представляло собой довольно темное помещение с кучей колонн и высоким троном, где и восседал сам Уран. На вид ему было около 60, имел он седые волосы и синие глаза, а его наряд представлял собой белый халат и черный плащ с капюшоном. Пока между нами висело молчание, что разбавлялось тихим похрапыванием монстра, я в быстром темпе обрабатывал прошедшие события. Разумеется, мы забрали монстра с собой, попутно уменьшив его размеры, и это привлекло очень много внимания. Всего за пару часов новость облетела весь город, отчего практически каждый встречный активно обсуждал ее. Особенно сильно это заинтересовало богов, так как Арканумом пользоваться запрещено, но каким-то образом Тие удалось полностью подчинить монстра. Помимо прочего, когда домой вернулась чрезвычайно довольная Моргана, я поинтересовался, что заставило ее использовать магию. Ответом на мой вопрос были молчание и ехидная ухмылка, но без каких-либо объяснений. «Ваша семья сделала сегодняшний день очень необычным», — прервал мои размышления глубокий голос Урана. «Вам есть что сказать? Мы бы хотели услышать уточнение», — спокойно произнес я. «В таком случае, начнем». Моргана Леффей навредила богине Фрие, пролила ее божественную кровь и оставила несколько ран, объяснил он, на что Моргана отреагировала довольной улыбкой, те, осуждающим взглядом, а я, поднятой бровью. «Так вот, в чем была причина проявления твоих сил, а, не хочешь поделиться подробностями?» – спросил я ее. «Уверена, ты заметил, что монстр был очарован», – сказала она, на что я коротко кивнул. «Это рук дело богини, и, конечно же, я наказала ее. Нападение на бога, а уж тем более ранение, является преступлением», – строго заявил Уран. «Наказание, изгнание из Арария навсегда, и ты проигнорируешь тот факт, что действия этой богини могли стоить жизни смертных, правитель Арария». Как лицемерно, усмехнулась Моргана, на что Уран не показал видимой реакции. «А-а-а-а», добавила Тия, поддержав Моргану и осудив Урана. «Семья Фрии является одной из сильнейших на данный момент, и поэтому в отношении нее допустимы некоторые уступки. Однако она понесет наказание в виде компенсации», размеренным тоном сказал Уран. «И мне не нравится твой тон, фея. Ты забываешь, с кем говоришь». Последняя фраза была высказана без высокомерия, что я нашел хорошим знаком. Это значит, что он не имеет проблем с критикой, но при этом не забывает про свой авторитет и место. Полагаю, с ним можно вести беседу с некоторым уважением. К тому же, прочитав пару книг по истории этого мира, мне удалось кое-что узнать. При всем при этом, мои спутницы правы. «Лорд Уран», — сказал я, — «богам запрещено использовать Арканум. Ведь в этом случае их насильно отправят обратно на небеса. Разве очарование монстра не должно караться так же? Как я и сказал, семья Фрии – одна из сильнейших. Я могу отправить Фрию обратно, но в таком случае появится пробел в силах города, который вы вряд ли сможете заполнить. Впрочем, учитывая то, что я слышал, это не точно, ответил Уран, на что я пожал плечами, Тия нахмурилась, а Моргана усмехнулась. Ну, эти слова крыть нам нечем. Как-никак мы не собираемся задерживаться здесь надолго. А еще, этот старик кажется немного подозрительным. Уран косвенно подтвердил то, что богов возвращает на небеса именно он, а не какой-то механизм мира по типу Алаи. То есть, при нарушении правил об Аркануме именно он и остальные боги выносят вердикт, а таких, как Фрея, может быть больше. Занятно, что вы упомянули про наказание, но ничего об его исполнении, лорд Уран, сказал я, засунув руки в карманы. Действительно, кивнул он, и причина этого сейчас спит в руках Тиамат. А-а-а, спросила Тия, не поняв, к чему вел Уран. Изначальное предназначение монстрофилии заключалось не в том, чтобы развлечь публику, а в том, чтобы показать возможность приручения монстров, а также дальнейшего сосуществования с ними на поверхности. ХМ интересно, но я все еще не вижу в этом смысла. Монстры все равно останутся монстрами в разумах людей, сказал я. Монстры следуют инстинктам, пытаясь убить любого обитателя поверхности. Однако, для этого правила есть исключения. Это также монстры, рожденные подземельем, но при этом они обладают интеллектом, умеют говорить на человеческом языке, могут сосуществовать со смертными, и желают попасть на поверхность. Мы называем таких монстров ксеносами, объяснил Уран, на что я поднял бровь. Ладно, теперь это имеет смысл. Если планировать внедрение разумных монстров в общество, то сначала потребуется расширить его видение мира, создать в головах людей допущение, что с монстрами можно взаимодействовать не только через насилие, то есть, чтобы на них не кидались моментально. Процесс очень долгий и трудоемкий, но результат вполне возможный. Если обобщить ваши слова и посыл, то можно предположить, что вы сочувствуете этим ксеносам и даже помогаете им, лорд Уран, подытожил я. И, как понимаю, вы предлагаете, по сути, услугу за услугу, не так ли? Верно, Романи Архиман. Я забуду про нападение на Фрию и окажу вам поддержку в пределах своих возможностей, а взамен вы позаботитесь о ксеносах. Учитывая случившееся, у людей не возникнет к вам больше вопросов, чему уже есть. А-а-а, хотела было согласиться Тия, как Моргана резко остановила ее. О, хочешь натравить на нас весь город, а также посеять в нем хаос, используя нашу семью, усмехнулась она. Мы всегда готовы дать отпор, бог, и уверена, исход для тебя будет чрезвычайно неожиданный. И о какой заботе идет речь, добавил я. Если я правильно понял, вы хотите, чтобы мы поселили ксеносов у себя, а это определенно обернется тем, что описала Моргана. Прошу прощения, что не уточнил, на удивление спокойно извинился он. Я хочу, чтобы вы начали взаимодействовать с ксеносами в подземелье, научили их жить среди людей, чтобы после, когда придет время, они могли влиться в общество смертных. И, как и говорилось ранее, я окажу вам поддержку. Я ненадолго задумался, после чего посмотрел на Моргану. Он лжет? Мысленно спросил я ее, используя связь между мастером и слугой. Нет, но не договаривает, раздался в моей голове ее голос. У него определенно есть скрытый мотив, и на это указывает формулировка, которую он использует. Впрочем, ты и так все понял. А-а-а, также мысленно спросила Тия. Я не против позаботиться о ксеносах, Тия, правда, но здесь нас, очевидно, пытаются использовать. И мне нужно понять, почему. Я, конечно, мог бы подчинить всех силой, как-никак хватит одного использования благородного фантазма, но это определенно не то, что порадует Тию. И даже если я поставлю этот мир на колени и прикажу жить мирно, рано или поздно вспыхнут конфликты, а они точно вспыхнут, как только мы уйдем. Поэтому потребуется долгосрочное решение, а не что-то другое. То, что предлагает Уран, звучит неплохо, да, вот только чего он хочет этим добиться. Никто не знает, может ли все стать куда хуже, да, вполне. И по этой причине нужно разобраться в деле полностью. А если это так, в таком случае мы согласны. Минус ноль. В конечном итоге мы довольно скоро покинули комнату молитв. Уран объяснил, где находится деревня ксеносов, и попросил в скором времени нанести туда визит. Ну и одну малюсенькую деталь, косвенно намекающую на Белла. Он темнил, но пока нам оставалось только следовать его словам. На крайний случай, я все же использую силу, если вдруг на нас ополчится город. Весь путь от гильдии до самого дома нас сопровождали сомневающиеся взгляды жителей Арария. В основном это касалось монстра в руках Ти и ее самой. Я же не обращал особого внимания, ведь Уран заверил нас, что нашу семью не тронут под угрозой наказания, хотя это и не особо требовалось. Добравшись до резиденции Эмия, прямо у порога нас ждали Гестия и Белу, что выглядели обеспокоенными. А еще я почувствовал, что за нами следили, и намерения у преследователя были отнюдь недобрые. Полагаю, кто-то из семьи Фрии, если учесть действия Морганы. Что-то случилось? Спокойно спросил я у Гестии, как только мы подошли поближе. С вами все в порядке? Что сказал Уран? Вы же не покидаете город, верно? Верно же, протараторила богиня очага, переводя взгляд между нами. Предлагаю обсудить все внутри, леди Гестия. Снаружи слишком много посторонних глаз, сказал я и пригласил их в дом. На это они переглянулись между собой, но затем медленно последовали за нами. По сути, я мог бы не обращать на них внимания и просто вежливо отправить домой, но Уран по какой-то причине упомянул ребенка Гестии, будто бы он важен, и мне захотелось узнать, почему это так. Возможно, во время разговора вылезет какая-то подсказка или что-то в этом роде, что прольет свет на мотивы Урана. Ага-ага, минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 123, подземелье. В тот же день, ночью, проходя этаж за этажом, я направлялся к деревне Ксеносов. Она находилась на 14 этаже, и раз уж монстры не представляли для меня никакой опасности, ведь им хватало пары магических выстрелов, я переваривал то, что услышал от Белой Гестии, которых мы расположили у себя на сегодня. Уран вскользь намекнул на то, чтобы я взял с собой Белла. И, разумеется, мне было непонятно, почему и зачем это делать. Из разговора с ребенком Гестии удалось узнать, что он прибыл в Арария потому, что вдохновился рассказами о героях от неродного дедушки. А если быть более точным, собрать гарем. Конечно, прямо он этого не сказал, но парочки моментов хватило, чтобы понять эту деталь. Сам я не уловил связь между нашей семьей, Белым, Ураном и деревней Ксеносов, но зато это сделала Моргана. Как фея, видевшая человеческую суть, и как женщина, умеющая плести интриги, использовать людей, а также манипулировать ими так, как ей хочется, она довольно быстро пришла к пониманию ситуации. По ее словам, если предположить, что среди ксеносов окажутся человекоподобные монстры женского пола с соответствующими чертами, то мальчик вполне может попытаться помочь им, а затем даже вывести из подземелья, потому что это правильно и благородно. Белл бы даже не попытался задуматься о последствиях, а просто сделал бы это, то есть, прошел на один шаг больше, чем мы. То есть, Уран видит ребенка Гестии как резервный план, если с нами ничего не получится. Он понимает, что мы не собираемся плясать под его дудку, но вот Белл, неосознанно и с детским энтузиазмом. Но все же ни Моргана, ни я не можем прийти к пониманию его мотивов. Хаос и разрушение слишком банальны. Есть что-то еще, но мы пока не знаем, что именно. А сейчас, я резко остановился посреди 10-го этажа, представляющего собой те же каменные стены, пол и потолок, но с большей высотой и светом, похожим на утренний туман, а затем усмехнулся. Какое у вас интересное занятие следовать за первым уровнем от самого его дома. Могу ли я предположить, что вы извращенцы или же просто грабители? Сказал я в пустоту позади себя. Ответом на мои слова была тишина, которая не продлилась дольше минуты. Из тумана показались трое. Эльф с золотыми волосами и коралловыми глазами, вооруженный посохом, конец которого представлял собой клинок. Еще один эльф, по-видимому, темный, с серебристыми волосами и зелеными глазами, вооруженный мечом. Человек, вооруженный копьем, с кошачьими ушами и хвостом, волосами черного цвета, а глаза закрывала маска. «Чем могу помочь?» – спросил я молчаливых преследователей, чувствуя от них холодную ярость и мстительность. «Мы из семьи богини Фрии», – сказал эльф. «Что же, могу сказать, что ожидал чего-то подобного. Было бы странно, если бы они оставили нападение на свою богиню без ответа. Хотя, я не вижу среди них капитана, что довольно знаменит в Арария. Никто из них не носит два больших меча и не имеет роста в 2 метра, накачанного тела или животных черт Борова. Хотя, у меня есть предположение, где он, и должен сказать, его стоит пожалеть. Чуть-чуть, ожидаемо, пожал плечами я. Как понимаю, вы хотите взыскать долги, а ты странно спокоен для понимающего первого уровня», – высказался получеловек. «Или уже смирился со своей судьбой? Да нет, просто вы слабоваты, чтобы доставить мне неудобства. Тогда проверим», – насмешливо сказал получеловек и рванул в мою сторону, направив копье мне в живот. И, конечно же, его атака была заблокирована магическим кругом, заставившим его разорвать дистанцию. Увидев это, трое, в том числе и нападающий, нахмурились. «Я же говорил, слабоваты. Так вот, в чем заключалась твоя самоуверенность?» – пробормотал эльф, и как только он закончил фразу, его взгляд на мгновение встретился со взглядами своих соратников, а затем я почувствовал, как все они стали серьезней. В следующий момент спереди и сзади меня мгновенно возникли два круга, что заблокировали копья и меч соответственно. На этом темный эльф и получеловек не остановились. Они кружили вокруг меня, пытаясь пробиться сквозь защиту, но каждый раз их останавливала моя магия. Третий член их группы тоже не стоял в стороне, а поливал целым градом копий из молний, что тоже не могли нанести мне какой-либо вред. И пока окружающая земля превращалась в полноценное поле боя, я с интересом наблюдал за силой авантюристов этого мира, просто стоя на месте. Должен сказать, они впечатляют. Где-то ранг D, если взять за основу систему Насуверса. Да, это лишь на ранг выше, чем минимальный, то есть Е, но это самое Е обозначает превосходство над обычным человеком в 10 раз. И то, что я вижу, вполне соответствует рангу D, хотя и максимум. Темный эльф и получеловек отличились скоростью и обращением с оружием, а последней магией. В какой-то момент атаки прекратились, и все трое собрались вместе с серьезными и недовольными выражениями лица. «Уже все, не впечатляет», — усмехнулся я, но они проигнорировали мои слова. «Хидин, есть идеи?» — спросил получеловек. «Нет, его защита кажется непроницаемой, и это определенно не то, чем обладает первый уровень», — ответил эльф, а затем взглянул на третьего члена группы. «А у тебя, Хонги?» — продолжил расспрос получеловек. «Нет, неважно, как быстро мы двигаемся и сколько атак ему приходится блокировать одновременно, все без толку, и он даже не выглядит уставшим. Нам нужно отступать, Аулин, Хидин», — сказал темный эльф, на что двое неохотно, но все же согласились, и собрались уйти, как прямо перед ними возникла огромная стена пламени, закрывшая путь отхода. Увидев это, они резко развернули головы в мою сторону, показав расширенные от удивления глаза. «Ну-ну, куда же вы? Разве теперь не моя очередь атаковать?» Улыбнулся я, а подо мной загорелся большой магический круг, из которого вырвалась пара десятков золотых цепей и устремилась в сторону троицы. Среагировали они быстро. Темный эльф и получеловек приготовились блокировать цепи, но, как только их оружие соприкоснулось с копией Энкиду, их самих отбросило назад на пару десятков метров. Эльф же попытался изменить траекторию копьями из молний, но цепи просто-напросто разрывали их, продолжая полет. Одна из цепей все же достигла эльфа, но, увидев последствия своих соратников, он не стал блокировать, а уклоняться. «Это определенно не первый уровень», — возмутился эльф. «Информация в гильдии была ошибочна», — добавил получеловек. «Теперь они были похожи на мышей, убегающих от змей. Цепи преследовали их по всему этажу, извиваясь и меняя траекторию, как гадюки, а члены семьи Фрии могли только убегать, ведь парировать и блокировать без вреда для себя они не могли. Конечно, троица попыталась обойти стену огня, но, как только любой из них отходил от меня на 200 метров, вспыхивала еще одна, а за ней еще и еще. В конечном итоге они и я были заперты в огненной формации, без возможности покинуть ее без моего разрешения. Не видя другого выхода, они снова бросились на меня, теперь уже с намерением убить, вот только мою пассивную защиту никто не отключал. И в момент соприкосновения с защитными кругами, когда они на мгновение замедлились, цепи настигли их, сковав по рукам и ногам. И вот, я стоял над обездвиженной троицей с усмешкой на лице, в окружении огромного яркого пламени, пока они пытались освободиться, кидая на меня яростные взгляды. «Итак, что бы мне с вами сделать?» – задумчиво промычал я, почесав подбородок. «Советую отпустить нас и быстрее возвращаться», – усмехнулся получеловек. «Возможно, мы не справились с тобой, но как насчет твоей женщины? Если не поторопишься, то больше ее никогда не увидишь». «О, так значит, я был прав. За Морганой пошел Лактар, ваш капитан», — закивал я, получив злорадную усмешку. «Вот только беспокоиться нужно вам, а не мне. Уж кого-кого, но Моргану злить не стал бы даже я. Как только последнее слово вылетело из моего рта, глаза всех троих широко раскрылись от удивления и непонимания, а я на это покачал головой. Интересно, убьет ли она его? Минус ноль. В темном переулке неподалеку от резиденции Мия, что освещался ярким светом луны, с ехидной ухмылкой на лице и своим посохом-топором в руке стояла Моргана, смотрящая на истекающего кровью Аттара, которого она впечатала в полуразрушенную стену. Его тело покрывали множественные раны и сквозные дыры, его правый глаз покинул глазницу, сухожилия на ногах и руках были разорваны, коричневые волосы практически полностью превратились в пепел, а мечи, стоящие миллионы валис, валялись неподалеку, разбитые на множество осколков. Сам переулок будто бы ощутил на себе ковровую бомбардировку, ведь он был практически полностью разрушен, как и ближайшие дома. Благодаря замкнутому полю, что поставила Моргана, их потасовка не вышла за пределы определенной области. Но были ли там пострадавшие или даже погибшие, попавшие под горячую руку? Конечно, но королеве феи было все равно. Боги не могли почувствовать силы Морганы, потому что она фея, причем особенная, созданная самой планетой, даже если в другом мире. И поэтому для всех, кто находился за границами замкнутого поля, в этой области ничего никогда не происходило. Собрав все оставшиеся силы, Аттар медленно поднял свой единственный оставшийся глаз ржавого цвета, где его встретила не скрывающая своего веселья Моргана. «О, ты жив?» — усмехнулась она. «Это хорошо, ведь кто-то же должен передать послание твоей богине». «Пошла ты», — выдавил из себя Аттар. «Как грубо», — сказала Моргана и воткнула рукоять своего посоха-топора ему в ногу, отчего Аттар скривился от боли, но не издал ни звука. «Передай ей, что еще одна такая выхода любого из ее семьи будет означать полное уничтожение». «Мы поняли друг друга», — ответом были молчание и мстительный взгляд, что Моргана сочла приемлемым. Через свой посох она направила ману прямо в тело Аттара, чтобы он пережил эту ночь, немного залечив его раны, а затем развеяла замкнутое поле и отправилась домой в духовной форме. Есть очень короткий список тех, кого уважает Моргана, и если обидчик в него не входил, он автоматически подписывал себе смертный приговор. Но в данный момент ей было выгодно оставить Аттара и Фрию в живых. Пока. В следующий же раз, все будет по-другому, и даже Романи не выскажется против, ведь и он, и Моргана заботятся только об определенном круге личностей. А что по поводу всех остальных? Им будет все равно, определенно. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 124. Подземелье. В конечном итоге я ничего так и не придумал насчет своих преследователей, и поэтому оставил их посреди этажа в бессознательном состоянии, попутно просканировав их память, а затем направился дальше. Как и ожидалось, они ничего не сказали Фрие и вместе со своим капитаном хотели отомстить. Мысли же о ней совпадают практически полностью, то есть, абсолютная вера и своеобразная любовь, переходящая в одержимость. Впрочем, я ожидал чего-то подобного, если учесть ее репутацию и внешность. С другой стороны, мне удалось узнать, что именно произошло между Морганой и Фрией, пока Тия приручала монстра, а точнее, последствия этого. И могу сказать, что Берсеркер обошлась с богиней довольно мягко, чьи физические характеристики без Арканума не превышали обычного человека. Выбитые зубы и несколько порезов на лице можно же охарактеризовать словом «мягко», верно же? Занятно то, что в воспоминаниях этой троицы проходящее лечение Фрия улыбалась, когда делилась подробностями встречи. Тонкая манипуляция, да, но при всем при этом, ей понравился вызов, что бросила ей Моргана прямо в лицо. Полагаю, наша разборка определенно перерастет во что-то большее. С такими мыслями я добрался до нужного этажа и, следуя описанию Урана, свернул в сторону от прямого пути до следующего. Авантюристы обычно идут прямо, чтобы побыстрее пройти этаж, а раз это так, то мало кто пытается исследовать его целиком. Допустим, самый дальний край, спрятанный за кучей колонны густым туманом. В один момент я почувствовал присутствие впереди, что приближалось ко мне. По ощущениям их было трое, и спустя несколько секунд ко мне вышли монстры, которые не зарычали и не бросились в атаку, а показали некое подобие улыбки. «Рады встрече, Романи Архиман. Мое имя Лид, и, как ты можешь видеть, я людоящер», — вежливо начал первый монстр с бардовой чешуей. «Меня зовут Рей, Сирена, приветливым тоном сказала девушка-монстр с птичьими чертами бирюзово-золотого окраса. Гросс, горгулья, довольно холодно представился последний монстр каменного цвета. Романи Архиман, соблюдая правила приличия, сказал я, как понимаю, вас оповестили обо мне. Да, это сделал Уран, кивнул Лид. Наверное, грубо говорить это, но ты нам уже нравишься. Сам понимаешь, что репутация у наших собратьев не совсем хорошая, а ты, Романи, не показал ни намека на враждебность. Скажем так, я мыслю шире, чем остальные, усмехнулся я. И прости за Гросса, высказалась Рэй, сделав виноватое выражение лица. Он не доверяет обитателям поверхности, сам понимаешь почему. Все в порядке, меня скорее смущает ваша приветливость, спокойно сказал я, на что получил удивленные лица. Я не говорю, что вы должны были быть грубыми, но все же мне оказано слишком много доверия. Уран всегда помогал нам, поэтому мы склонны доверять его суждениям, пояснила Рэй. Но давайте уже отправимся в деревню. Наверняка нас уже заждались. Действительно, поддержал ее Лид. Следуй за нами, Романи. Мы покажем тебе деревню и то, как мы живем. Хорошо. -0. Спустя некоторое время мы добрались до места, и сейчас сидели вокруг костра, окруженного кучей ступенек, выполняющих функцию сидячих мест по типу трибун на каком-нибудь стадионе. Меня окружала целая солянка ксеносов, состоящая из гоблинов, троллей, арахн, единорогов, гарпий и даже крупных насекомых. Все они обладали полноценной душой и действительно создавали ощущение разумного общества, что в данный момент организовало некий праздник, можно сказать, в честь знакомства со мной. Я же внимательно слушал об их жизни, что рассказывали Лит и Рэй, пока Гросс, вокруг которого собралась небольшая группа, что определенно не находила в происходящем повода для веселья или празднования, сидел отдельно от основной массы. «Понятно», — кивнул я, выслушав Лида и Рэй, и погрузился в размышления. «Если выделить главные моменты, то ксеносы, за редким исключением, хотят повидать поверхность, а точнее, небо, солнце и звезды. Кто-то узнал о них из снов или непонятно откуда взявшихся обрывков воспоминаний, кто-то со слов авантюристов, а кто-то из книг, что здесь, кстати, были. Обмундирование, по типу мечей, доспехов, тех же книг и одежды, они добывали с авантюристов, что видели в них только монстров и нападали, не желая выходить на диалог. На вопрос Лида, как я к этому отношусь, он получил лишь пожимание плечами, ведь это никак не противоречит тому, что ксеносы желают сосуществовать с жителями поверхности. Рэй упомянула, что таких деревень в подземелье куда больше, чем одна, и она думает, что их мать, то есть само подземелье, специально создала подобные места для жизни ксеносов, хотя они постоянно передвигаются. Сама же деревня не имела особого сходства с привычным значением этого слова, ведь в ней не было домов или чего-то подобного. Хотя архитектура подземелья внутри деревни определенно имела отличие от основной его части, ведь здесь имелись дороги, источники света, укрытия и проходы, а не голые каменные стены, чего достаточно для вполне себе комфортной жизни в первобытном обществе. Их рацион представлял собой некое подобие фруктов, что росли внутри подземелья, пресной водой припасов, отправленных Ураном через гильдию. Фрукты, кстати, на удивление сытные, имели вкус спелого сладкого яблока. Ах, да, и Моргана была права насчет Белла, ведь тут присутствовали девушки-монстры, которых можно счесть привлекательными человеческому глазу. Он бы определенно бросился помогать, но это не дает никаких подсказок к мотивам Урана. Его помощь ксеносам же заключалась в сокрытии о них любой информации через гильдию, главой которой он и является. Как оказалось, ксеносов время от времени похищают, уводя на поверхность в кандалах и цепях. И, скорее всего, причина заключается либо в их продаже, что вполне банально, либо личные желания с экспериментами. В любом случае, ничего хорошего. Помимо этого, Уран обеспечивает их общей информацией о богах, семьях и прочем, видимо, чтобы они не отстали от времени. Еще один примечательный факт. Обычные монстры реагируют на ксеносов как на людей, то есть нападают, лишь завидев. И это подтверждает то, что ксеносы являются сбоем в системе, нежели правилом. По словам Лида, в один момент он просто осознал себя и все, хотя в его памяти остались обрывки того, как он нападал на авантюристов, ведя себя как самый обычный монстр. То есть все непонятно, но интересно. Романи, взволнованным тоном обратилась ко мне Ламия по имени Лаура, что имела голубую кожу, змеиный хвост, длинные волнистые волосы темно-зеленого цвета и желтые глаза. Уран сказал, что богиня вашей семьи похожа на нас, и вы с ней пара. Это правда? Как только она озвучила свой вопрос, всеобщее внимание сосредоточилось на мне, явно ожидая ответа. Это коснулось даже Гросса, что незаметно поднял глаза. «Да», — спокойно ответил я, на что Ламия начала извиваться от волнения, а остальные ксеносы заулыбались. «Какая она? Как вы познакомились? Какие у нее черты?» — протараторила Лаура, пересев поближе. «Спокойнее, Лаура», — попыталась усмирить ее Рэй, а затем смущенно взглянула на меня. «Но, честно говоря, мне тоже интересно услышать о ней побольше». «Хаэм», — задумчиво промычал я, — «я бы описал ее доброй, мягкой и заботливой. Познакомились, можно сказать, по случайности, а по поводу черт, большие рога, чешуя и клыки. Звучит как дракон или драконит», — предположил Лид, на что я, усмехнувшись, промолчал. «Это так романтично», — вздыхала Ламия, как и другие ксеносы женского пола. «Расскажите еще что-нибудь, мистер Архиман», — подключился к беседе гоблин по имени Лед с красным колпаком на голове, который отличался джентльменством, что ли. «Лорд Уран говорил, что вы поделитесь с нами о поверхности. Будете ли вы так добры? Что ж, полагаю, можно». И затем я начал рассказывать о человеческом обществе на поверхности этого мира, попутно обдумывая одну очень хорошую мысль. Уран темнит, это ясно как день, и занимает выжидательную позицию, очевидно предполагая, что мы будем играть по его правилам. Однако, если случится что-то неожиданное, что заставит его действовать, как он поступит? Если вдруг из подземелья выйду не только я, но и парочка ксеносов, к примеру, разумеется, это повергнет в шок население города, но, по сути, что оно сможет с этим сделать? Ничего, так как банально не хватит силы. И сюда же можно включить и богов, ведь местные их варианты довольно слабы даже с Арканумом. Да и цепи Энкиду, хотя и копии, никуда не делись. Будет ли тебя расстроена? Вполне возможно, но куда меньше, если оставить все на волю случая. Как-никак Уран вряд ли такой заботливый и сострадательный, каким себя показывает. И мне бы понадобилось присутствие Ти, чтобы ксеносы согласились пойти со мной, однако, помогите, закричал только что прибывший Огр, прервав мой рассказ и привлекая всеобщее внимание. Фе, ее схватили люди, этого не потребуется, ведь я отчетливо ощущал большое количество людского присутствия относительно рядом с нами, и так как мне определенно нужно вмешаться, это хорошая возможность проявить себя, да и компания ксеносов в большинстве случаев приятнее людей или богов, не так ли? Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 125. Подземелье. Скрытой магией, я находился на небольшом возвышении и наблюдал за битвой, что проходило между ксеносами и авантюристами. Даже несмотря на то, что ксеносы имели более высокий уровень, максимум на 2, но все же их теснили авантюристы, превосходящие тех числом. 13 ксеносов против 21 авантюриста, если точнее. По моим наблюдениям, у людей были примерно 4 уровни, а их отряд состоял из членов сразу нескольких семей, ведь я отчетливо ощущал больше одной божественности. Их внешний вид же его можно было описать только как тот, что имело пушечное мясо или члены массовки. Никаких ярких цветов волос или выделяющейся одежды, если коротко. Прибыл я не с группой спасения, а позже, ведь Уран сказал ксеносам, что у меня только первый уровень. Из-за этого литеры и попросили меня остаться с остальными, что не приняли участие в миссии, ведь имели второй уровень и ниже, а затем выдвинулись к месту действия. Гросс же, последний из 3 лидеров деревни, просто отправился впереди всех, напоследок окинув меня обвиняющим взглядом, очевидно предполагая, что во всем виноват я, хотя это не так. Разумеется, я не стал отсиживаться, а покрыл деревню замкнутым полем, скрывающим и защищающим его на случай внезапной атаки, и уже после направился сюда, когда битва уже началась. Фея же, то есть гарпия, которую поймали, была в довольно побитом состоянии и заперта в клетку. Причина, по которой меня еще не было в битве, заключалась в том, что я хотел послушать авантюристов, ведь боги разные, как и обстоятельства смертных под их командованием. Нет, мне было все равно на этих авантюристов, но все же хотелось получить полную картину происходящего. И я получил ее, так как они оказались вполне себе обычными торговцами черного рынка, действующими по своей воле. В один момент ксеносов все же зажали, заставив перейти в глухую оборону, а авантюристы почти начали праздновать свою победу. Потерь среди ксеносов не было, видимо, чтобы впоследствии продать, и это можно считать положительным моментом. Я кивнул себе и активировал магические цепи. Что ж, полагаю, сейчас самое время. А еще, я как раз смогу проверить одну догадку. Минус ноль. Отразив очередной удар человека, чувство безысходности внутри раненого Лида все больше и больше давило на его разум и тело. Он не хотел проигрывать, не хотел оставлять остальных без присмотра, не хотел заканчивать свой путь здесь и сейчас, когда ему только-только удалось встретиться с надеждой на светлое будущее. Он желал с улыбкой на лице увидеть солнце, что так красиво выходило из-за горизонта. Он желал полной грудью вдохнуть воздух поверхности, под бесконечным голубым небом, покрытым белыми облаками, что отлично от всего того, что было здесь, в подземелье. И именно поэтому он боролся из всех своих сил. Лид понимал ситуацию, в которой оказался он вместе с остальными присутствующими ксеносами. Люди окружили их в кольцо, не давая возможности сбежать, а только сражаться до последнего вздоха. Подкрепления быть не могло, ведь все остальные, что остались в деревне, а также Романи, обладали уровнем, не выше второго. Если уж сам Лид был пятым уровнем, и не мог противостоять этим людям, то, что говорить о них, битва была заведомо проигранной. Он, Рэй и Гросс атаковали лагерь, ведь изначально людей в нем имелось мало, но потом оказалось, что все это являлось ловушкой. Фея выполняла роль приманки, и как только они начали действовать, они моментально оказались в окружении противников, превосходящих их количеством. Лид посмотрел в сторону, чтобы увидеть Гросса и Рэй, чьи крылья были сильно повреждены, вынудив оставаться на земле. Он являлся их лидером, и из-за этого его заживо съедало чувство вины и стыда, ведь именно Лид повел остальных в атаку. Даже Гросс, что постоянно вел себя грубо и не особо уважительно по отношению к нему, выполнял приказы Лида, и он его подвел, всех подвел. «Можно сказать, сегодня у нас отличный улов», — насмешливо сказал один из авантюристов. «Как думаете, сколько мы за них выручим?» «Много», — усмехнулся другой. «Особенно за Сирену и Ламию. Вы ничего не получите», — крикнула Рэй, кряхтя от боли, а Рани, Арахна, ее поддержала. «Вы умрете здесь». «Какая крикливая», — ровным голосом сказал еще один, а затем посмотрел на остальных людей. «Не убейте их. Камни с них стоят куда меньше, чем они сами». Авантюристы со злобными и предвкушающими улыбками стали медленно зажимать кольцо, пока ксеносы в том же темпе группировались все сильнее и сильнее. Лид же окинул взглядом своих собратьев, увидев лишь раненые тела и полные отчаяния лица, и приготовился отдать приказ. Он не знал, что именно их ждет после поимки, но отчетливо знал, что ничего хорошего в этом не будет. И поэтому выход был только один – умереть и возродиться. Ксеносы – монстры, а значит, и правила те же. После смерти они рождаются заново, и количество времени уйдет на нахождение себе подобных и обустройство новой деревни, уже не имеет значения. Либо это, либо темное неизвестное будущее. Лид сделал глубокий вдох и уже открыл пасть, чтобы отдать приказ, как внезапно почувствовал руку на своем плече. Он медленно повернул голову и увидел Романи, что со спокойным выражением лица и обнадеживающей улыбкой смотрел на него. «Эй, Романи!» — вскрикнул Лид, привлекая внимание и ксеносов, и авантюристов. «Что ты здесь делаешь? Быстро убегай, они тебя убьют». Он не понимал, что здесь делал Романи, и искренне забеспокоился за его жизнь, ведь эти злые люди определенно убьют их надежду на светлое будущее, не раздумывая ни секунды. Ксеносы возрождаются, но не люди. Если он умрет, ну-ну, все в порядке, помахал рукой Романи, будто бы не видел перед собой ничего опасного, а затем встал перед ксеносами. «Я разберусь». «Нет, тебе нужно бежать», — вмешалась Рэй, но Романи ее просто проигнорировал. «Кто это, Дикс?» — спросила авантюристка, ведь их продвижение на ксеносов остановилось. «Член семьи Тиамат, Романи Архиман, если правильно помню», — ответил ей мужчина, названный Диксом, а затем посмотрел на Романи. «Твои слова очень самоуверенны для первого уровня, и это действительно забавно. Ты же не рассчитываешь, что выберешься отсюда живым». «Ой, на самом деле, я тоже считаю это забавным», — усмехнулся Романи и поднял правую руку. «Как-никак я не совсем первый уровень и уж точно выберусь живым. А чем ты?» Прищурив глаза, спросил Дикс, на что Романи просто щелкнул пальцами. В следующий момент зрение Лида ослепил золотой свет. Сотни золотых сияющих цепей, покрытых черными письменами с лезвиями на концах, вырвались из вспыхнувшего золотого магического круга под ногами Романи и мгновенно пронзили тела авантюристов, разорвав плоть и раздробив кости. А инерция отбросила теперь уже мертвых людей с такой силой, что впечатала прямо в стены подземелья. Не прошло и секунды, как перед Лидом, его собратьями и Романи не стоял никто, ведь каждый из авантюристов был убит быстро, просто и хладнокровно. Они даже не успели осознать свою смерть. Примерно те же чувства испытывал и Лид. Его пасть то открывалась, то закрывалась, ведь он был не в силах поверить своим собственным глазам. Уран упоминал о первом уровне, и то, что Лид видел сейчас, было далеко не силой первого уровня. Такая подавляющая мощь, которая не требовала подготовки или особых условий, прочно отложилась в памяти Лида, что перестал даже дышать, будто забыл об этом. Но не только она заставила его застыть, но и реакция подземелья. Оно задрожало, как бы отвечая на проявление сил Романи. Стены медленно начали покрываться растительностью и цветами, что засияли в голубом свете окружающих сталактитов. Из ниоткуда появились светлячки и крупицы света, что затанцевали вокруг цепей, а по телу Лида прошла волна тепла, которую он никогда раньше не испытывал. Романи же, -0, хм, интересно. Я наблюдал за изменениями и водил цепями из стороны в сторону, пока светлячки следовали за ними, как собака за костью. Подземелье реагировало на силу Ти, что я добавил в цепи. Оно будто бы приветствовало ее, пытаясь подружиться и привлечь внимание. И это только из-за крупицы сигнатуры Ти. Полагаю, если бы я привел саму Тию сюда, подземелье сошло бы с ума. Мои чувства улавливали изменения в стенах. Это был резонанс между двумя поразительно похожими энергетиками, питающими и усиливающими друг друга. Теперь-то уж точно можно сказать, что Тия и подземелье являются коллегами. Но возник ряд других вопросов, по типу, под влиянием ли оно местной Гаи или нет, и так далее. Ну, да ладно, я пожал плечами и, убрав цепи, повернулся к ксеносам, где меня встретила куча шокированных и неверующих взглядов. Никто из них не моргал, не дышал, не закрывал открытый рот и вовсе не двигался. На это я громко хлопнул в ладоши, что вывело их из ступора. «Предлагаю вернуться. Вы же не против?» «Да-да, конечно», — практически шепотом сказал Лид, но не сдвинулся с места, как и остальные ксеносы. Я молча развернулся и, создав чашку кофе, а затем сделав глоток, направился в деревню, попутно полностью исцелив их раны, в том числе и Фию. Полагаю, их слишком сильно шокировала моя сила, а, ну, я не чувствую еще какого-либо присутствия поблизости, так что пусть придут в себя, а уже потом вернутся. У них есть на это время. Ага-ага. -0, АН. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 126. Подземелье. Я сидел на том же месте, которое занимал во время праздника, и допивал свою четвертую чашку кофе. Ксеносы же, что к этому времени вернулись и успели расположиться вокруг меня, в абсолютном молчании смотрели на меня и практически не двигались. Не все, конечно, а только те, что видели мою силу. Остальные же переводили полное непонимание взгляд с меня на своих собратьев и обратно. В один момент я почувствовал присутствие, приближавшееся к нам, и спустя пару секунд, он показался на вершине своеобразных трибун. Это была фигура в плаще со скрытым капюшоном лицом и металлическими когтистыми перчатками. «Лид», — позвал он людоящера, осмотрев окружение. «Почему здесь так тихо?» «Фелс», — спустя короткую паузу ответил Лид, пока фигура спустилась и уселась около меня. «Ну это сложно объяснить. А ты?» — спросил я, осмотрев фигуру. «Фелс, приятно познакомиться, Романи. Я работаю на лорда Урана и помогаю ксеносам здесь», — представилась фигура. «Но в чем дело? Я думал, что здесь будет проходить праздник или что-то в этом роде». Даже Гросс странно молчалив. «Так он работает на Урана? Интересно. Сомневаюсь, что он прост, ведь Уран просто не стал бы тратить время на какую-нибудь незначительную фигуру, разве что, если она может принести ощутимую пользу. И еще вопрос, знает ли этот Фелс о скрытых мотивах бога, которому служит. На нас напали», — высказалась Рей, а затем окинула меня благодарным взглядом. «Но Романи спас нас. Вы могли бы связаться со мной, если нужна была помощь», — заметил Фелс. «И это не объясняет того, что сейчас здесь происходит». «Связь?» — я поднял бровь, окинув взглядом Лида. Фелс имеет в виду это. Людоящер вытащил из мешочка на поясе маленькую голубую жемчужину. Мы можем общаться с ним через эту вещицу. У Фелса такая же, но другого цвета. И таким образом мы поддерживаем связь с Ураном. Понимаю, сказал я. Могу ли я получить ответ? Пожалуйста, немного грустным тоном спросил Фелс, хотя его голос звучал глубоко и таинственно. Это, замялся Лид, и взглянул на меня, будто бы спрашивая разрешение, на что я пожал плечами. Сила Романи была неожиданной для нас, очень неожиданной, усмехнувшись, добавила Арахна. Он создал цепи, которые разорвали людей третьего уровня и выше на части за секунду. Но лорд Уран говорил, что у вас первый уровень, верно, удивленно сказал Фелс, посмотрев на меня. У меня первый уровень. Формально, я закатил глаза. Кстати, от тебя исходит очень странное ощущение. Ты ведь не ксенос, а, ты прав. Я останки того, кого однажды называли мудрецом. Кивнул Фелс и снял капюшон, показав оголенный человеческий череп. Я же жестом попросил его пояснить. Когда-то мир знал меня как великого мага, создателя философского камня и единственного обладателя вечной жизни, но все изменилось из-за одной ошибки. Теперь я известен как мудрец-дурак, не более. Я поднял бровь. Ну, теперь понятно, почему он обладает человеческой душой, хотя тело состоит исключительно из костей. Философский камень, насколько мне не изменяет память, позволял обходить правила равноценного обмена, но чтобы создать его, требовались немаленькие такие ресурсы, если точнее, человеческие тела. По поводу местного аналога мне остается только догадываться, хотя, скорее всего, разницы особой не было. Его нынешнее существование можно расценивать как вечную жизнь, так что это можно пропустить, а вот титул «Мудрец-дурак» уже интереснее. Мудрость сама по себе указывала на знание и следование правилам мира. Дурак же оставался в блаженном неведении, полноценно наслаждаясь жизнью, невзирая на эти самые правила. Скорее всего, его нынешний титул был получен из-за последствий бессмертия, которым он обладал. Ясно, переварив информацию, сказал я, а затем окинул взглядом ксеносов. Сейчас деревня вполне может быть раскрыта, ведь авантюристы целенаправленно действовали именно на этом этаже и довольно близко от нас. Что планируете делать? Двигаться дальше, как и всегда, с долей смирения ответила Рэй. Таких мест, куда не заходят люди, а соответственно, и не появляются монстры, предостаточно. Нам просто нужно будет найти его. Я задумался. Я хочу взять парочку ксеносов с собой на поверхность, но что делать с остальными? По идее, варианта 2. Создать относительно безопасное место либо здесь, либо снаружи, так как ничего не делать не получится. Хотя, если вспомнить брошюру гильдии, то, насколько я знаю, 18 этаж довольно безопасен. Там могут жить все, ведь есть и вода, и еда, я имею в виду, и на этаже даже расположен небольшой городок, верно? Спросил я Фелса, на что получил кивок. Ты сможешь провести их туда? Будет сложно, но да. К чему это ты? В ответ я поднял руку и создал небольшую золотую монету, которую потом бросил Лиду. С помощью одной истинной магии создать можно практически все, в том числе существующий благородный фантазм. И раз я ей владею, то почему бы этим не воспользоваться? Что это? Спросил людоящер, с интересом осматривая вещицу. Когда вы окажетесь на этаже, желательно в пустынном и без посторонних глаз месте, соберитесь в одну группу и прижмитесь максимально плотно друг к другу, а затем бросьте монету себе под ноги, сказал я. И это, спросил Фелс, убежище. И это намного лучше и безопаснее, чем просто скитаться с места на место в надежде, что вас никогда не найдут. Если это так, задумался Лит и переглянулся с Рэй и Гроссом. Сирена довольно быстро кивнула ему, как и Гросс, что перед этим недовольно фыркнул и немного затянул с ответом. «Мы принимаем твой подарок, Романи. Как мы можем отблагодарить тебя?»